Глава 108. Маратские солдаты заполонили весь проход к воротам. Любыми способами пытались перебраться через золотой магический щит, созданный Гарелем. Возникшая преграда пока сдерживала их, но счет шел на минуты. Однако минуты передышки, подаренные Гарелем, позволили воинам легиона беспощадных хотя бы допить воду, оставшуюся во фляжках, и подобрать оружие убитых. Эдион тяжело дышал. Он стоял, упираясь в стену прохода. По другую сторону щита слышались сердитые голоса маратских солдат. Их становилось все больше. Врагов бесило, что им никак не одолеть внезапно появившуюся преграду. «Ты не ранен?» — спросил Гарель. Это были первые слова, обращенные к сыну. Эдион поднял отяжелевшую голову. «Вы нашли Аэлину?» — сказал он вместо ответа. «Да». Лицо Гареля потеплело, и она запечатала врата Верда. Эдион закрыл глаза. Одной бедой меньше. Айраван остался здесь. Сейчас было не время объяснять, что пошло не так и почему этот мерзавец задержался в их мире. Эдион оттолкнулся от стены. Его шатало. «Тебе надо отдохнуть», — сказал Гарель, поддерживая сына под локоть. Эдион вырвал руку. «Расскажи это павшим солдатам. И ты разделишь их участь, если не передохнешь хотя бы пару минут». С непривычной резкостью возразил отец. Эдион посмотрел на него. Гарель не отвел глаз. Это не было мелочной заботой. Отец не собирался спорить. Сейчас перед Эдионом был не фейский воин, горный лев. Эдион молча покачал головой. Магический щит Гареля дрожал под напором валгов. Эдион даже не пытался считать, сколько их там. «Нужно каким-то образом закрыть ворота», — сказал Эдион. Створки ворот, поврежденные, но еще держащиеся на петлях, были распахнуты и прижаты к стене. Добраться туда мешали орущие маратские солдаты, не прекращавшие попыток разорвать магический щит Гареля. «Если ворота не закрыть, эти твари заполнят город, не дав нашим силам перестроиться». При открытых западных воротах стены уже не могли никого защитить. Отец последовал глазами за Эдионом. Маратцы все так же пробивались сквозь его магическую защиту. Но помимо нее им мешала драконья туша, сузившая проход до щели. «Раз надо закрыть, мы их закроем», — мрачно улыбнувшись, сказал Гарель. «Вместе». В этих словах скрылся осторожный вопрос, окрашенный печалью. Гарелю хотелось сделать это вместе, как отец и сын, как двое взрослых, опытных воинов. Гарель — его отец. Горный лев подоспел в самую тяжелую минуту. Глядя в желто-карие глаза, Эдион понимал. Отец спешил сюда вовсе не ради Аэлины и Тирасена. «Вместе», — прохрипел Эдион. «Вместе» относилось не только к закрытию ворот, не только к сражению, но и ко всему, что будет потом, если они уцелеют. В глазах Гареля мелькнула радость и гордость, но там же была тяжелая, застарелая печаль. Эдион подошел к своим солдатам и велел ближайшему потесниться и освободить место для Гареля. Он встанет в цепь и будет сражаться наравне с беспощадными. Один мощный натиск, и они закроют западные ворота. Армия войдет через южные. Солдаты Хагана успеют подготовиться к встрече новых врагов, а западные ворота они очистят от маратцев и накрепко закроют, усилив изнутри. Отец и сын, они это сделают, сокрушат маратских тварей, кишащих возле ворот. Но, к удивлению Эдиона, отец не встал в цепь, повернул голову. Он увидел отца, идущим прямо к воротам, к золотистой границе магического щита, дрожащий под вражеским напором. Гарель миновал проход, арку. «Нет». Гарель улыбнулся ему. «Закрой ворота, Эдион». И больше ни слова. Гарель вышел за ворота. Золотой щит истончился. «Нет». Эдиону хотелось выкрикнуть это «нет» во всю мощь легких. Солдаты легиона беспощадных устремились к воротам, навалились на створки, пытаясь вернуть их в прежнее положение. Эдион открыл рот. «Нужно их остановить! Остановить так нельзя!» Горель поднял меч и кинжал. Их лезвия сверкнули в сумрачном свете. Створки ворот сомкнулись, оставив его наедине с вражескими солдатами. Эдион стоял, не шевелясь. Он не помнил, чтобы вот так замирал, когда требовались решительные действия. И тем не менее он не мог себя заставить присоединиться к солдатам, которые спешно перегораживали створки ворот цепями и тащили туда все, что годилось в качестве подпорок. Горель мог остаться. Остался бы и удерживал свой щит, пока солдаты закрывают ворота, что погнало его за стену. Эдион побежал. Самому ему казалось, что он еле тащится. Тело вдруг сделалось тяжелым и неуклюжим. Растолкав солдат, он пробирался к лестнице на стену. На поле сражения вспыхивал золотистый свет. Потом стало темно. Эдион побежал быстрее. Слезы жгли ему горло. Он перепрыгивал через тела убитых солдат, своих и валкских. Наконец он добрался до парапета. Подбежал к самому краю. Нет. Это слово вплелось в удары его сердца. Эдион убивал попадающихся валгов. Всех, кто перебирался на парапет по осадной лестнице. Лестница. Эдион сообразил, что по ней можно спуститься вниз. Правильнее сказать, пробиться. И тогда он окажется рядом с отцом. Эдион, что есть силы, взмахнул мечом. Голова валкского солдата запрыгала по камням. Больше никто не загораживал ему путь к внешней стене парапета. Таран, которым штурмовали западные ворота, был разбит в щепки. Возле ворот и вокруг драконьей туши валялись убитые валги. Тела громоздились на тела. Их было столько, что они заваливали подход к воротам с внешней стороны. Зияющая рана, в которую превратили ворота, быстрым и жестоким образом затянулась. Сколько же длилось оцепенение Эдиона? Сколько минут он простоял, не в силах шевельнуться? Бездействовал, пока отец в одиночку расправлялся с целым полчищем. Первыми Эдион заметил золотистые волосы возле груды тел валгов, которых отец уложил. Возле ворот, которые он закрыл столь дорогой ценой. По сути, Горель спас Орин. Эдиона окутала жуткая, струящаяся тишина. Он перестал слышать звуки битвы, перестал видеть сражения вокруг и над головой. Он не видел ничего, кроме павшего воина, чьи погасшие глаза были устремлены в сумрачное небо. Татуированная шея была располосована. Рука и сейчас сжимала меч. Горель, его отец. Маратская армия откатилась от наглухо закрытых западных ворот и теперь отступала, торопясь соединиться с приближающимся подкреплением. Рана в ноге заставила Рована прихрамывать. Плечо онемело от застрявшего осколка стрелы. Навстречу бежал маратский солдат. Рован ударил его мечом в лицо, хлынула черная кровь, а Рован уже спешил дальше, к западным воротам. С некоторых пор там установилась непривычная тишина. По пути туда он заметил Аэлину, пробивавшуюся к далеким южным воротам. Рядом с ней была Ансель. Они уничтожили осадные башни вокруг ворот. Теперь в широко открытые ворота спешно входила армия Хагана. В их распоряжении оставалось не больше часа. Затем придется закрывать ворота и готовиться к отражению атаки двух частей маратской армии. Западные ворота останутся закрытыми. Упавший дракон и штабеля маратских тел надежно загораживали их снаружи. Изнутри их наверняка укрепили всем, чем только можно. Несколько минут назад Рован видел вспышки золотистого света. Он пробивался туда, проклиная железный осколок. Если бы не этот кусок железа, он бы превратился в ястреба. Фенрис и Ларкан сражались вдали, убивая маратских подонков, мешавших продвижению армии Хагана к южным воротам. Руки переносили целительниц в охваченный паникой город. С кем-то из Руккинов летели Элида и Ириана. Нужно разыскать Аэлину и осуществить их замыслы, пока еще не поздно. Рован знал, кто наверняка окажется в первых рядах подходящей армии. Он не хотел, чтобы Аэлина встречала этих гостей одна. Но это еще впереди. А пока ему нужно поскорее попасть в город. Гореля он нашел возле западных ворот. Вокруг громоздились десятки убитых маратских солдат, образовав настоящую стену между воротами и приближающейся армией. С каждой минутой становилось все темнее. Уцелевшие вражеские солдаты и железнозубые ведьмы торопились соединиться с подкреплением. По пути к южным воротам армия Хагана старалась уничтожить как можно больше врагов. Нужно поскорее попасть в город. Солдаты Хагана использовали все возможности. Пригодились вражеские осадные лестницы, отброшенные от стен несколько минут или часов назад. Теперь по ним забирались защитники города. Некоторые тащили на спине раненых. Магическая сила Рована из яростного урагана уменьшилась до ветерка. Скрипя зубами от боли в ноге и плече, он оттащил тело маратского солдата, наполовину закрывающее тело Гореля. Оборвались века жизни, века совместных битв и странствий по всему миру. То, что совсем недавно было бесстрашным свирепым воином Горелем, превратилось в неподвижную телесную оболочку. Рован боялся, что у него подогнутся колени. Солдаты Хагана перелезали в город везде, где могли. Двигались упорядоченно, торопясь хотя бы на время укрыться за стенами Оринфа. Нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Горель сказал бы то же самое. За это он отдал жизнь. Но Рован опустил голову, прошептав. «Брат мой, надеюсь, ты обрел покой. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся с тобой в том мире, куда ты сегодня ушел». Морщась от боли, Рован склонился, взвалил тело Гореля на здоровое плечо и стал подниматься по осадной лестнице на стену. Каждый последующий шаг давался ему тяжелее предыдущего. Каждый пробуждал воспоминания о друге. Перед мысленным взором Рована мелькали королевства, где довелось побывать, враги, с которыми сражались, недолгие полосы затишья. Многое запечатлелось в легендах и балладах. Теперь к ним добавятся новые. О том, как горный лев Горель пал возле западных ворот Оринфа, защищая город и своего сына. Если они переживут эту ночь и вообще уцелеют, барды обязательно будут распевать баллады о бесстрашном Гореле. Где-то слышался топот ног и стук копыт, но на лестнице, по которой Рован нес тело Гореля, спускалась со стены, царила странная тишина. Он едва кивнул уставшим, забрызганным кровью Энди и Селиане. Вместе с другой его фейской роднёй они хлопотали возле оставшихся катапульт. Они считались кровными родственниками, но Горель тоже был его семьей, хотя и не сознавал этого. Нести тело убитого соратника становилось все тяжелее. У основания лестницы стоял Эдион. В безвольно повисшей руке был зажат меч Оринфа. «Он бы мог остаться внутри», — сказал Эдион, когда Рован осторожно опустил тело Гореля на ступени. «Сам вызвался». Рован смотрел на павшего друга, близкого друга, которого он считал братом. Вместе они перевидали достаточно войн и опасностей. Горель заслужил новой родины не меньше, чем остальные. «До встречи в потустороннем мире», — сказал Эдион, закрывая невидящие глаза Гореля. Золотистые волосы Эдиона превратились в сосульки, слипшиеся от пота и крови. Древний меч в его руках был покрыт густой коркой черной крови. Мимо пробегали солдаты, но Эдион смотрел только на отца, на залитую кровью скалу в потоке войны. Затем Эдион молча вышел на городские улицы. Время слез и криков наступит позже. Рован двинулся за ним. «Нужно подготовиться ко второй части сражения», — охрипшим голосом заговорил Эдион. «Иначе нам эту ночь не продержаться». Энда и Селиана с помощью своей магии нагородили обломков с внешней стороны западных ворот. Камни раскачивались, но двигались. У родных Рована осталось больше магической силы, чем у него. Ровану было пора возвращаться на стену. Он не решился обернуться и посмотреть на солдат, уносивших тело Гореля в безопасное место. Его друг и брат покинули мир живых. На парапете к Ровану подбежал запыхавшийся Рукин. «Ваше высочество!» Рукин указал на горизонт. «Темнота мешает наблюдению, но мы уже смогли посчитать примерную численность вражеской армии, которая движется сюда». Рован застыл. «Самое малое — 20 000». У Рукина дрогнул кадык. «Их ряды изобилуют валгами. С ними 6 харанкаев». «Не харанкаев. 6 валгских принцесс, ныне обитающих в телах паучих». Рован приказал телу обернуться ястребом. Тело отказалось. Скрипя зубами, он приспустил доспехи за плечи и дотронулся до раны. Она успела затянуться. Железный осколок остался внутри и теперь мешал Ровану превратиться в ястреба и полететь к Айлине, где бы она сейчас ни находилась. Ровану требовалось поскорее ее найти. Найти Фенриса и Ларкана, но прежде всего Айлину, пока не стало слишком поздно. Стемнело. Рован достал кинжал, поднес к затянувшейся ране и вдруг понял. Кажется, уже поздно. И хотя в их мире больше не было богов, Рован поймал себя на том, что молится. Под молитву он разрезал себе плечо, морщась от боли. Он молил об одном, чтобы вовремя добраться до Айлины. Вопреки древним пророчествам и превратностям судьбы, до сих пор им удавалось остаться в живых. Рован вонзил лезвие кинжала еще глубже, разыскивая засевший осколок. «Торопиться. Нужно поторопиться».